На удивление маневр удался, а ведь парень уже давно принял и осознал тот факт, что живые организмы обладают некой аурой, которая окружает их, напоминая скафандр толщиной в пару сантиметров, и препятствует использованию пространственного хранилища. В противном случае реально было бы мерзость одолеть за секунду, просто удалив у него несколько важных внутренних органов или поместить прямо внутрь черепной коробки парочку гранат. Хотя, стоит признать, до подобных мыслей он дошел всего два дня назад, когда забирал реакторы из болванчиков Ванка. Уж больно это действие было похоже на вырывание сердца. Сейчас их дружная компания переместилась на второй этаж, где были расположены лаборатории. Стивен завел их в отдельное помещение, отведенное под своеобразный питомник. Вот, он достал из отдельно стоящей клетки упитанную, но при этом болезненно выглядящую, белую крысу с темной шерсткой на спинке. Случайно проглотила металлический шарик, выпавший из поилки. Если сможешь его точно так же телепортировать, то я готов провести операцию. Хорошо, Артур взял вялую животинку в руки и прикрыл глаза, скрыв тусклое голубое сияние активного заклинания, которое из-за возросшего контроля перестало выдавать себя ярким мерцающим треугольником на лбу. Пси, эта эфемерная энергия и без воли пользователя практически никак не проявляет себя в реальном мире, но ее огромнейшее преимущество заключается в том, что она является буквальным продолжением разума и может выписывать собой абсолютно любые фигуры, которые способен четко представить пользователь. Используя пси как проводник, молодой человек рассчитывал проникнуть внутрь крыски, окутать энергией посторонние объекты и отправить его в инвентарь, но щупы просто соскальзывали с мелкого грызуна, причем это было явно не действие ауры. А ведь эти штуки действительно продолжение моего разума и воли. Он еще сильнее сосредоточился, вспомнив свое невольное заточение в кабинете директора. Детализация изображения резко возросла, и теперь перед взором юноши возникли поры. Увеличение становится сильнее, и поры превращаются в огромные туннели, куда спокойно проникают несколько отростков. Напряжение на разум было довольно большим, но он справлялся. Тройка тончайших щупалец извилистыми маршрутами достигают желудка подопытного и мгновенно расширяются, плотно облепляя металлический шарик внутри. Быстрая перегонка частицы через секунду лишний предмет бесследно исчезает. Фуф, готово, усталый экспериментатор вернул крысу доктору, который начал придирчивый осмотр. Надо проверить, за мной. Стрэндж направился к следующей точке маршрута, которой оказался кабинет с аппаратом МРТ. Дамы, вежливо обратился мужчина к сидящим в помещении сотрудницам, демонстрируя, что не всегда ведет себя, как чванливое чмо. Надо обследовать одного необычного пациента. Судя по тому, как быстро грызуну дали наркоз через специальную маску и поместили его в аппарат, подобное происходит уже не в первый раз. Спустя некоторое время, пришли результаты, которые по понятным причинам демонстрировали отсутствие постороннего объекта. Все же, при возникновении мощного магнитного поля, подопытный с металлом внутри вряд ли бы спокойно лежал на специальной подставке. Старк явно знал, кого просить об операции. У Артура складывалось такое чувство, что Стивен согласился на эту авантюру только из-за нестандартного подхода, а не из-за предложенных денег или дружеских чувств. Буквально за час доктор организовал место и нашел надежную ассистентку, которая по плану все равно ничего не должна понять. «Приступим», – тихо сказал Артур, стоя у операционного стола с лежащим на нем Тони Старком, прикрытым простыней с вырезом на груди. Сейчас вряд ли кто-то из знакомых мог узнать молодого человека, поскольку операционная сестра помогла ему упаковаться по высшему разряду, оставив неприкрытыми лишь глаза, что является стандартным подходом при полостной операции. Из изобретателя уже вытащили реактор, и вскоре должен подействовать наркоз, так что счет идет на секунды. Юноша касается лежащего тела, держа в одной руке длинный пинцет, требуемый для спектакля, и к огромной радости отмечает, что нет нужды извращаться с увеличением, поскольку в теле находится огромная дыра под реактор, которая дает прямой доступ к шрапнели. Быстрая концентрация на нужном образе и два мелких осколка исчезают, чтобы по очереди отправиться в стоящую рядом небольшую ванночку. Все готово. Спасибо, доктор Филлипс, произнес Стрэндж, занимая место Артура и кивая ассистентке, которую временно убрали подальше. Можете подождать в моем кабинете. Кивком поблагодарив, парень вышел в коридор, радуясь невообразимому авторитету нейрохирурга. В противном случае вряд ли постороннего так просто допустили бы в операционную, и пришлось бы извращаться, привлекая специалистов ЩИТ. Сняв с себя все лишнее, довольный юноша направился в кабинет доктора, рассчитывая понаблюдать за операцией издалека, но на выходе внезапно наткнулся на сидящую в комнате ожидания Пиппер, которая явно не находила себя места, меряя помещение шагами и нервируя этим остальных присутствующих людей. Интересно, Атани ее вообще предупредил, что ему предстоит пережить. С этими мыслями он направился к переживающей знакомой, рассчитывая ее успокоить. Автор специально узнал, с крысой с фото все хорошо, ей лечили позвоночник и сломанный хвост. Глава 207. Морковка. Пиппер, не стоит так переживать, твоим боссом занимается лучший специалист, произнес парень, входя в зал ожидания. Артур, Артур, женщина бросилась к нему в объятия, ища поддержки. Стани все хорошо, молодой человек приобнял ее, ощущая, как она дрожит. Естественно, самый сложный этап уже позади, осталось лишь аккуратно зашить рану, с чем Стивен должен справиться на 5 с плюсом. Пойдем, не будем мешать людям, он мягко отвел мисс Потс в сторону, где находился пустующий диван для посетителей. Стивен Стрэндж, уточнила она, и после подтверждающего кивка молодого человека, слегка улыбнулась. Он, конечно, не самый приятный в общении тип, но специалист действительно отличный. Только мне всегда казалось, что он нейрохирург, а не кардио. Насчет нейрохирурга ты права, но его навыки и профессионализм действительно впечатляют, и подобные операции он уже не раз проводил. К тому же они с Тони явно неплохо знают друг друга, и твой босс вряд ли бы позволил хреновому специалисту лезть к себе в потроха. Инсина можно не брать в расчет, поскольку в афганском плену явно было не до поисков нормального врача. Вот как, спасибо, мне стало немного легче. Представляешь, этот болван чуть ли не завещание составил и отправил его мне, в конце пригласив на свидание, если выживет. Эх, похоже, мой совет не произвел на Тони впечатление. Хм, хотя составление завещания можно считать взрослым поступком, размышлял парень, прикрыв глаза и следя за ходом операции. Пока все шло хорошо, о чем он сообщил сидящий рядом Пиппер, которая все порывалась вскочить и куда-то бежать. Спустя полчаса, длящихся вечность, был наложен последний шов и изобретателя отвезли в VIP-палату, куда перебралась вся дружная компания, включая Стивена. Операция прошла успешно, но необходимо сократить любые физические нагрузки в течение 3 недель. Ян согласен, еле ворочая языком после наркоза, попытался возмутиться миллиардер. У тебя права голоса в данном случае нет, сурово прервал любые возражения хирург. Я сильно впечатлен, что ты дотянул до этого момента. Уж не знаю, насколько хорошо электромагнит удерживал осколки, но я обнаружил следы отравления каким-то металлом, зажившие трещины в нескольких ребрах, причем полученные относительно недавно, повреждение связок, несколько мелких ранений. Имея такую штуку в груди, тебе явно должно быть не до выполнения акробатических трюков. С каждым словом директор Strike Industries все больше бледнела и бросала испуганные взгляды на босса, который пытался собраться, но химия, действующая на организм, оказалась сильнее, и он все же погрузился в сон. Хм, ладно, я вам не нянька, чтобы сопли подтирать. Засим разрешите откланяться и отбыть к себе в кабинет, закончив на немного вычурной ноте, Стрэндж покинул палату. Пиппер явно расстроилась не самым хорошим новостям и с тяжелым вздохом села рядом с Тони, взяв его за руку. Я могу попробовать немного помочь. Артур совсем недавно сам пережил похожие чувства беспомощности, когда не знал, как спасти боевую подругу, пережившую экстремальную заморозку. Активация заклинания, и теперь юноша видит зеленую ауру миллиардера, которая выглядит вполне нормально, за исключением нескольких десятков небольших красноватых участков, сигнализирующих о том, что что-то не в порядке. Подобно тому, как он когда-то исцелил полумертвого менеджера банка, которому один из осколков кости вошел в легкое, молодой человек проделал то же самое с Тони, помогая зеленой ауре заполнить поврежденные участки. Конечно, у него мелькали мысли точно так же воздействовать на Пегги, но состояние девушки сейчас в сотни раз хуже, а его жизнь – это не компьютерная игра с сохранениями, даже с учетом наличия системы, по крайней мере, без амулета Агамата с одним примечательным камешком, поэтому лучше не ставить экспериментов и довериться проверенному методу с сывороткой. После оказания помощи Артур засобирался в штаб-квартиру, ведь проверку агентов никто не отменял. Судя по всему, Фьюри решил не мелочиться и закончить все за день, поскольку на этот раз количество людей превышало все разумные пределы. К вечеру, даже с учетом поры перерывов и не самого слабого организма, молодой человек устал от однообразия, но все же выполнил план. «Фуф», — устало произнес он, развалившись на кресле в кабинете директора, «надеюсь, оно того стоило». Темнокожий мужчина, до этого сосредоточенно листающий отчеты на планшете, оторвал от них взгляд, сфокусировавшись на посетителе. «Стоило». Гидра почувствовала к себе внимание и зашевелилась. Проверенные агенты докладывают о двух покинутых штаб-квартирах, в которых буквально вчера находилось несколько вражеских оперативников низкого уровня. «Поскольку риск слишком велик, я принял решение атаковать через 8 часов». «Что, уже?» – всполошился Артур. «А как же только что проверенные люди? Разве их успеют ввести в курс дела?» «Да, отобранные вчера оперативники назначены командирами, так что они спокойно проведут брифинг за отведенное время и прибудут на позиции». «Ты сам как? Еще в строю?» «Да, после получаса отдыха буду, как огурчик». «Намечается что-то серьезное?» – спросил он, уловив настроение собеседника. «Ты прав, Колсон, вероятно, тебе рассказывал, что главный штаб ЩИТ базируется в Атлантическом океане, но он немного слукавил. На самом деле штабом является огромный геликарьер, по сути, авианосец с ракетными движками, который прямо сейчас парит в небе над Нью-Йорком. Используются специальные системы маскировки, делающие его невидимым с Земли», — ответил директор на невысказанный вопрос. «Перед стартом операции необходимо установить над ним полный контроль. Надеюсь, ты не откажешься помочь. Эх, да куда я теперь денусь? Только, Ник, ездить на себе я не позволю». Молодой человек внимательно посмотрел на владельца кабинета. «На твой счет уже переведено 10 миллионов, завтра придет еще столько же». «Нет, деньги – это, несомненно, здорово, но меня больше интересуют какие-нибудь древние артефакты, можно сказать, имеющие историю и принадлежащие сильным личностям. Уверен, в кладовой организации точно завалялась парочка». Помещение погрузилось в тишину. Единственный глаз Фьюри неотрывно смотрел на посетителя. «Шлем Энса Бахнура подойдет?» – внезапно предложил директор. «Хаэм, да, черт, это реально легендарная вещь. Даже не уверен, что смогу его дезинтегрировать, не говоря уже о поглощении невероятно сильного отпечатка души», – думал Артур, полностью контролируя себя, чтобы не выдать волнение, но собеседник словно читал его мысли и осознавал ценность относительно бесполезной вещи. За годы нахождения предмета в стенах организации, его исследовали вдоль и поперек, выжав максимум, так что теперь это действительно лишь экспонат. «Я готов отдать его, если ты поможешь со штурмом основной базы Гидры, расположенной в Альпах. По нашим данным, сооружение имеет множество уровней защиты, и его охраняют лучшие солдаты, подвергнувшиеся модификациям». Юноша взял паузу, прекрасно осознавая, какой будет его ответ. «Эх, куда я денусь?» «Согласен». «Прекрасно, тогда прямо сейчас отправляемся на авианосец. Время не ждет». Глава 208. Гидра капут. Личный джет Фьюри подлетал к огромному модифицированному авианосцу, типа «Нимец», парящему в ночном небе. Маскировка защищала мобильную штаб-квартиру «ЩИТ» только от наблюдения снизу, поэтому Артур даже без использования мистических способностей мог видеть взлетно-посадочную полосу, надстройку диспетчерской и 4 огромных турбины по бокам, удерживающие эту махину в воздухе. «Что-то у меня есть большие сомнения, что тут используются только человеческие технологии. Слишком маленькие винты, радиус которых должен быть минимум в 2 раза больше, чтобы заставить летать целый авианосец с водоизмещением в сотню тонн, но тогда есть опасность, что вся эта дура сложится внутрь, как книжка», – про себя размышлял молодой человек, ведя подсчеты. В отличие от представленной модели, геликарьер внушал и не выглядел странной калошей, которую с успехом могла бы заменить обычная военная база. «Подлетаем», – сообщил очевидный директор, направляя транспорт в сторону личной взлетно-посадочной площадки. «Ник, я тут подумал, как насчет привлечения еще одного штурмовика?» — спросил Артур, отвлекаясь от созерцания красот. «Ты осознаешь ответственность, которая ложится на наши плечи. Основная база Гидры должна быть очень хорошо укреплена, поэтому нельзя привлекать к делу первых попавшихся людей», — ответил темнокожий мужчина, на миг отвлекаясь от управления. «Хах, а если это будет не человек, а мутант с очень высоким боевым потенциалом, практически мгновенной регенерацией и имеющий зуб на нацистов, и, в частности, на их небольшой проект «Humankind», с улыбкой уточнил юноша. «Привлекай, но за его действия ответственность будешь нести ты». «Отлично, тогда мне нужно тихое место, чтобы сделать звонок, в моем кабинете». Джет успешно приземлился на площадку, которая на деле оказалась грузовой платформой, опустившей летательный аппарат с двумя пассажирами на нижний уровень, откуда рукой было подать до кабинета главы секретной правительственной организации. В помещении Артур извлек из инвентаря телефон и позвонил в школу для одаренных подростков, надеясь наткнуться на Логана. К его удивлению, на этот раз трубку взяла Эрра, но после просьбы без вопросов позвала Росомаху. «Как Лаура?» – спросил парень после короткого обмена приветствиями. «Чувствует себя хорошо, даже подружилась с Джубили», – голос собеседника явно потеплел. «Прекрасно», – он решил перейти сразу к главному вопросу. «Тут мои знакомые вышли на спонсоров Зандеррейса. Я в деле», – прервал речь юноша-мутант. «Погоди, придется работать в компании с правительственными агентами, а ты их не особо любишь». «Хайрэрэрэрэр», – раздался тихий рык. «Ладно, ради хорошего дела я потерплю. Гарантирую, проблем не будет». Фьюри, который все это время внимательно прислушивался к разговору, быстро набрал на сенсорной панели необходимую информацию. «Тогда прямо сейчас иди к выходу с территории, тебя подберет агент Андерсон», — зачитал молодой человек сообщение с экрана. «Выдвигаюсь», — Росомаха повесил трубку. «Отлично, с этим разобрались», — он перевел взгляд на директора. «Что теперь? Идем в рубку. Необходимо все сделать быстро». «Артур», — Николас положил руку на плечо бывшего стажера и серьезно посмотрел на него единственным глазом, — «я не буду сейчас произносить пафосные речи и прочее. Просто знай, судьба нашей организации сейчас в твоих руках, не подведи. И, кстати, замаскируйся, скрой лицо и измени голос». «Охрененное непафосное напутствие», — недоуменно размышлял молодой человек, переоблачившись в стандартную экипировку щиты, натянув на лицо балаклаву. Сейчас он следовал за Фьюри, который на ходу отдавал приказы по гарнитуре. По мере их продвижения к ним присоединялось все больше вооруженных агентов в полной экипировке, поэтому, когда они дошли до цели, их окружала немаленькая толпа. «Всем оставаться на своих местах», — приказал одноглазый мужчина, входя в оперативный штаб. Следующие за ним люди, словно река валун, обогнули начальника и распределились по помещению. «Если вы не являетесь агентами Гидры или дружественных ей организаций, то вам нечего бояться», — сурово объявил афроамериканец, чем вызвал тихие удивленные вздохи. Следующие события превратились для Артура в какой-то кошмар. Даже его прокачанный и закаленный отпечатками душ разум отказался полностью воспринимать реальность, задвинув сознание на задний план и превратив юношу в эффективный детектор лжи. Несколько вопросов, ответы на них, а затем человека либо оставляют в покое, либо отправляют в расход. Буквально, просто выводит за дверь, где дежурит еще несколько агентов, после чего раздается тихий выстрел, который парень спокойно улавливал своим слухом. Страшный конвейер, поражающий своей эффективностью. 12 человек за 10 минут были приговорены к смерти, еще 4 отправились в карцер из-за странных ощущений во время ответов, но это было лишь началом. Через полтора часа и 92 убитых геликарьер оказался под полным контролем щит. Артур лежал на кровати в выделенной для отдыха комнате, пытаясь переварить случившееся. Что там говорить, если после зачистки двух исследовательских комплексов он чувствовал себя менее хреново. Наверное, сказывалось то, что умершие сегодня люди условно относились к союзникам. В то же время юноша был рад, поскольку в числе убитых был Александр Пирс, которого срочно вызвали в штаб. Он улыбнулся, вспомнив шокированное лицо ублюдка, который до последнего не верил, что сдохнет как собака. Теперь канон точно изменился, поскольку одно из главных действующих лиц выбыло из игры, а вскоре, вслед за ним исчезнет целая организация. Внезапно дверь раскрылась, и внутрь вошла черная вдова с темным кейсом в руках. «Ты отлично справился», — произнесла женщина, усевшись на стул, стоящий у кровати с лежащим на ней молодым человеком. «Если тебя это немного успокоит, то у 87 человек из 92 была подтверждена связь с Гидрой. Дополнительная проверка никогда не повредит, особенно в таком деле». «Эх», — с тяжелым вздохом он посмотрел на оперативницу, — «понимаю. Когда вылет? Нам же еще укрепленную главную базу штурмовать». «Через час». «Я чего зашла?» Вдова поставила кейс на колени и отщелкнула защелки, Директор попросил тебе кое-что передать. На специальной подложке лежал шлем Энса Бахнура, выполненный из странного тонкого металла с фиолетовым оттенком. Головной убор состоял из трех соединенных между собой лепестков, принявших форму полусферы. «Спасибо», Артур вытянул руку и коснулся артефакта. К счастью, система не стала артачиться и спокойно отправила легендарный предмет на дезинтеграцию. «Слушай, а зачем тебе эта штука?» «Наши ученые исследовали его вдоль и поперек. Это же обычная спрессованная сталь с добавлением иридия и еще пары элементов из периодической таблицы», недоуменно уточнил агент Романов, убрав в сторону пустой кейс. «Хочу самостоятельно попробовать его исследовать, тем более история, подобная всегда интересна», с улыбкой ответил парень, краем глаза наблюдая за неспешным движением полупрозрачного механизма, с которого стремительно осыпались остатки ржавчины. Глава 209. Старый знакомый. Ладно. Над с подозрением посмотрела на довольного Артура, а потом перевела взгляд на часы. Кстати, может вылет через час, но основные действующие лица уже начали прибывать. Шпионка замолчала, многозначительно покосившись на собеседника. «Джеймс», догадался юноша, вспомнив о приглашенном мутанте. Не сказать, что он о нем забыл, но из-за концентрации на точном определении правды было как-то не до него. «Именно, твой знакомый ведет себя вежливо, но периодически начинает рычать, а вместе с ним сидит Клинт». «Понял», парень резво поднялся с кровати, «пойдем, пока они чего-нибудь не учудили». Штаб-квартира за отведенное время начать функционировать в штатном режиме. Коридоры заполнили наскепидаренные оперативники и техники, проверяющие возможные закладки шпионов. Несмотря на потерю практически четверти состава, люди не роптали, поскольку прекрасно осознавали свалившуюся на их плечи ответственность после пафосной речи Фьюри, сводящейся к одному единственному тезису. Кто, если не мы, и где они? Артур первым зашел в помещение, обнаружив, что внутри пусто. Секунду, нахмурившись, девушка связалась с диспетчерской, чтобы через пару секунд расслабленно выдохнуть. К ним присоединился Стив, и они отправились в спортзал. «За мной». Вновь переход по внутренностям летающего авианосца, и парочка застывает на пороге огромного помещения, с удивлением глядя, как два супергероя сосредоточенно стреляют из лука под руководством Соколиного глаза. «Всем привет», молодой человек обозначил свое присутствие. «ТЦ». Логан хмуро посмотрел на вторженца, когда выпущенная им стрела вонзилась в нижний край мишени. «О, Артур, отлично, что ты пришел», — обрадовался Клинт. «Эти два юных дарования выразили желание научиться стрелять из лука, и я просто не мог им отказать». «Ну что, мой лучший ученик, не хочешь показать мастер-класс?» Юноша скептически посмотрел на Роджерса и Хоулитта, чей официальный возраст давно перевалил за 70 лет, а потом на полного энтузиазма Бартона. «Ты просто вынес нам мозг со своим луком, поэтому мы согласились», — хмуро произнес мутант, подтверждая мысли молодого человека. «На Клинта это похоже», — с улыбкой подумал Артур, подходя к стойке с морально устаревшим оружием. Минус 40 минут времени, но группа смогла наладить адекватное взаимодействие, хоть и довольно экстравагантным способом, устроив небольшое соревнование по стрельбе, конечно же, с серьезными ограничениями для Клинта и внезапно начавшего великолепно стрелять Артура. Вскоре прибыл уставший Колсон, который сообщил о готовности транспорта, после чего повел великолепную пятерку ко взлетной площадке, где находилось несколько здоровенных джетов, чем-то напоминающих летающие танки. Естественно, полноценный штурм тайного укрепленного штаба противника силами пяти человек, даже очень сильных, довольно трудно осуществить, поэтому в качестве усиления им было выделено еще 30 агентов и 4 дополнительных джета, два из которых специализировались на радиоподавлении. Пока длился полет, Фил вводил присутствующих в курс дела, демонстрируя недавно полученные спутником кадры заснеженной базы, чем-то напоминающей замок из-за 4 башен по углам и центрального здания донжона, которая была расположена в районе Альп. План будущего штурма не мог похвастаться тщательной проработкой или вниманием к деталям. Все же это не пригород Нью-Йорка, да и ограничение по количеству задействованных оперативников не даст развернуться на полную катушку. К тому же не стоит забывать, что это Гидра, а не древняя организация ниндзя, чьи адепты почти не пользуются плодами прогресса. Значит, транспорт может быть обнаружен заранее. Как это ни странно звучит, но ставка была сделана на эффект неожиданности и мощный ударный кулак, сформированный из Артура и Джеймса, которые должны будут вскрыть оборону одним мощным натиском, подобравшись к базе по земле. Компанию им составит НАТ, Клинт и Стив, чья основная миссия заключалась в обезвреживании ПВО, которое просто обязано быть, чтобы дать дорогу остальным агентам и поддержке с воздуха. Герои, конечно, рискуют, но тут следует принять во внимание то, что главный штаб Гидры больше ориентирован на скрытность, а значит вряд ли внутри будет сидеть большое количество народа. С учетом разных часовых поясов джиты прибыли в нужный район лишь к 3 часам дня по местному времени. В Америке сейчас было 9, ничего не подозревающие шпионы только-только приходили на работу, где их тут же принимали оперативники. С людьми, работающими в госаппарате, было немного сложнее, но щит обладал достаточным количеством полномочий, чтобы суметь достать вражеских агентов и там. Естественно, некоторые из гидровцев довольно быстро сориентировались и дружно раскусывали капсулы с ядом, думая, что они такие единственные, чем серьезно облегчали работу группам захвата, но часть принялась активно защищаться. Когда количество столкновений превысило 1 фьюри известные нормы, директор, не дрогнувший рукой, ввел военное положение, пока Совет Безопасности жевал сопли, не зная, что предпринять. Заварушка набирала обороты. Герои скрытно подбирались к базе противника. Внезапно пришли в движение здоровенные укрытые снегом полусферы, установленные по углам сооружения. Через десяток секунд в небо были направлены стволы зениток, но помимо них на выступах появились автоматические турели, подобные тем, что были в канадских секретных исследовательских комплексах. Черт, слишком рано заметили. Камаштли, Росомаха, действуем по плану, раздался голос над в передатчике. По плану, так по плану, Артур поднялся и неспешно зашагал к цели, подняв руки. Его маневр повторил Логан. До ворот логова врага оставалось каких-то 200 метров, когда парню пришлось резко смещаться в сторону, избегая крупнокалиберной пули. Это послужило сигналом к полноценной атаке. В последний раз тихо пискнул динамик, став бесполезным из-за заработавших глушилок. Тут же застрекотали турели и тяжело заухали пушки, выпуская смертельные снаряды, но 2 человек уже не было в этом месте. Полыхнув аурой, юноша в один миг добрался до ворот, не забыв прихватить с собой мутанта, который почти сразу отправился в полет на стену, следуя плану. Молодой человек без проблем мог бы пробить стальную преграду насквозь, но у него были союзники, поэтому ему пришлось, стоя под обстрелом, накачивать частицами створки, чтобы затем в одно движение сорвать их. Наверху вовсю резвился Джеймс, кроша гидровцев на винегрет, и вскоре к мочилову Камаштли, вовсю используя свой богатый арсенал, чтобы прорваться к центру базы. Звуки боя стали сильнее, когда подоспели остальные участники действа. Продвижение парня было стремительным, но на подходе к главному корпусу его внезапно атаковало 10 человек, умудрившись не просто замедлить, а отбросить его немного назад. «Что это было?» – спросил сам себя Артур, спрятавшись за выступом одной из построек, чтобы спастись от массированного огня. Снаряды не наносили ему особого вреда за счет ауры и подкожного щита, но он чувствовал, как с каждым попаданием понемногу теряет энергию. Все бы ничего, но его противники обладали аномальной скоростью, силой и реакцией, успевая реагировать на все маневры верткой цели, работая как единое целое. Проблемы. Рядом приземлился Кэп, следующий к одной из дальних оборонительных башен. Ага, на удивление серьезные парни. Артур прикрыл глаза, намереваясь убрать врагов выстрелами сквозь стену, как ему срочно пришлось выдергивать из-под пуль, выглянувшего и застывшего Роджерса. «Ты, блядь, головой думаешь, тебя же чуть не грохнули!» Не сдержавшись, заорал Артур на своего товарища, которому чуть было не снесли голову метким выстрелом. Кэп, капитан Америка, сидел на земле, удивленно хлопая глазами, затем он перевел взгляд на своего спасителя. «Кажется, я видел Баки». Глава 210. Отголоски прошлого. «Что?» Артур посмотрел заклинанием на атаковавших его людей, но ни один из них не был похож на потлатого металлиста с высокотехнологичным протезом вместо левой руки. Все бойцы были одеты в закрытую темно-синюю форму и с короткими стрижками, что было довольно логичным. «Хм, а ведь один из них реально похож на Баки», — юноша внимательно посмотрел на голубоглазого гидровца, чей взгляд внимательно обшаривал поле боя. «Область заклинания смещается чуть дальше, и теперь парень видит серебристую кибернетическую конечность, прикрытую рукавом экипировки. Ты прав, это реально Баки. Или кто-то очень похожий». Он достал несколько пуль, начав накачивать их разрушительной энергией. «Мы должны спасти его», — без тени сомнения произнес Роджерс. «Я буду его спасать, а ты выполняй свою задачу. Хочу заметить, дальняя зенитка все еще контролирует небо». Секунда промедления, и Стив серьезно кивает, поудобнее перехватывая щит. «Рассчитываю на тебя». Кэп короткими перебежками отправился к дальней стене, попутно расправляясь с рядовыми солдатами и автоматическими турелями, а Артур снарядил магазин пистолета усиленными патронами. «Нус, из всех этих гавриков в живых должен остаться только один», – размышлял молодой человек, отслеживая перемещение отделившихся от основной группы двойки суперсолдат, решивших обойти его с тыла. Резкий разворот, и тут же раздается пара коротких выстрелов, ставящих точку на существовании двух врагов. Осталось 8 целей. Юноша глубоко вдохнул и медленно выдохнул, успокаивая разум и очищая сознание. Техника единения с природой сработала безотказно, и теперь рядовые гидровцы даже не будут обращать внимание на небольшое искажение в пространстве, напоминающую турбулентную конвекцию над костром, чего не скажешь об усиленных бойцах, которые точно обратят внимание на неправильность, но не факт, что успеют отреагировать. Рывок вперед, встать в устойчивую позу на одно колено и... бабах! Звук от 6 выстрелов практически слился в один, вот только Артур успел сделать всего 4, а оставшиеся прилетели от оппонентов, хорошенько просадив подкожный щит. «Ух, сука!» — сквозь стиснутые зубы выдохнул парень, вновь спрятавшись за укрытием. Плечо неприятно соднило, но, к счастью, регенерация работала исправно, поэтому повреждение мигом исцелилось. Он уже и забыл, когда чувствовал нечто подобное, ведь даже мадам Гая не могла ему нанести достаточно сильный урон. Наверное, не стоило убирать защитную ауру, но тогда можно забыть о маскировке. «Хм, к тому же размен оказался неплох», — подумал парень, обнаружив, что еще 3 мертвы, а 4-й стоит на пороге смерти, тщетно пытаясь зажать страшную рану на месте правой половины тела. Противники оценили стремительное сокращение численности своего и так небольшого отряда и приняли решение отступить вглубь базы, чтобы устроить ловушку, но их планы были у Артура, как на ладони, поскольку он спокойно читал по губам, вовсю пользуясь возможностями заклинания. Как только враги ушли с позиций, юноша стремительно сократил расстояние до ближайших убитых и закинул их оружие в инвентарь, решив позже заняться исследованиями. Но даже без тщательного осмотра было ясно, что пули содержат энергию тессеракта. Если вы штурмовали одну секретную базу, то считайте, что штурмовали их все. Да, оснащение и планировка могут отличаться, но что-то принципиально новое вы вряд ли увидите. Вот и молодой человек двигался вперед, словно раскаленный нож сквозь масло, с легкостью вынося рядовых бойцов с защитными системами и пытаясь понять, что же такое важное содержится в главном штабе Гидры, за исключением слова «главный», раз его так яростно пытаются защитить. Ведь, если верить беглому осмотру, то здесь не было чего-то особенного. Ни тайного производства суперсолдат, ни запасов сыворотки, ни каких-то сверхтехнологий для порабощения человечества. Те же необычные винтовки явно были сделаны где-то в другом месте и являлись штучными экземплярами. А вот это странно. На самом нижнем уровне находился здоровенный компьютер, занимая по самым скромным прикидкам площадь в 100 квадратных метров, но он не являлся суперсовременной техникой для квантовых вычислений, наоборот, это был невероятно древний экземпляр, в лучшем случае созданный в 70-х годах прошлого столетия. Вместо привычных миниатюрных транзисторов были вакуумные лампы, а некоторые технологические решения вызывали у Артура неподдельное изумление, поскольку даже доктор Эрскин использовал более продвинутую аппаратуру для расчетов, а тогда был, на минуточку, 42-й год. Рядом с монументальной установкой находилось несколько людей, что-то активно обсуждая. Мелькали слова: «Мы не должны его выпускать, слишком опасно, его нельзя контролировать, человечеству настанет конец». После последней фразы юноша полыхнул аурой и начал стремительный спуск, снося любые преграды на своем пути. Он даже настиг отступающий элитный отряд, но ему некогда было с ним играть. Словив своей тушкой 2 десятка пуль, юноша оперативно сократил численность противников до 1 барнса, которому, после недолгой борьбы, достался целый шприц снотворного, способного свалить Халка во время превращения. Вообще столкновение с прокачанными гидровцами оставило двоякое впечатление. Не сказать, что они были сильны, тот же Роджерс в ближнем бою один на один с относительной легкостью разделается с любым из них, Но тут в дело вступает не обычное автоматическое оружие, а также то, что действовали противники, как единый организм, грамотно используя укрытие и контролируя каждый свой сектор. Эх, насколько же Стив станет эффективней, если вручить ему хотя бы пистолет в дополнение к щиту. Артур ненадолго остановился, чтобы вновь зажечь погасшие частицы, путем раскручивания энергетического ядра, появившегося после поглощения души полубога. Стоит вспомнить действия капитана в любом фильме, как становится ясно, что ему довольно часто не хватало огневой мощи для более быстрой победы. Вот что стоило выдать суперсолдату автомат с парой запасных магазинов во время нападения Читаури. Его реакция, координация и меткость позволили бы пачками выкашивать инопланетных ублюдков, но нет, мы будем сражаться кулаками и периодически щитом, убирая противников на средней дистанции. Даже сейчас супергерой действует больше эффектно, чем эффективно, разрывая некоторых гидровцев пополам острой кромкой своего орудия, когда можно было бы гораздо быстрее отправлять их за грань парой точных выстрелов на гораздо большем расстоянии. Оттащив в сторону спящего Баки, Артур продолжил забег по коридорам, в итоге добравшись до огромных двухстворчатых стальных дверей, за которыми скрывалось высшее руководство недобитых нацистов. Короткий разбег, бам! Одна из створок, вырвав мощные петли, пролетает несколько метров, чтобы рухнуть на пятерку людей, находящихся в помещении, давя их, словно тапок тараканов. Упс, юноша не ожидал подобного развития событий, хотя не сказать, что ублюдки смогли бы долго прожить после уничтожения преграды. Ваше появление, как всегда, довольно эффектно и внезапно, Хэр Филлипс. Или мне следует обращаться к вам по псевдониму Камаштли? Из двух хриплых динамиков раздался спокойный голос с сильным немецким акцентом, после чего на выпуклом экране суперкомпьютера возникло лицо человека, словно набранное из зеленых строчек кода. Арним Зала. Артур осторожно подошел к устройству с интересом, смотря на то, во что превратился один из умнейших людей планеты. Глава 211. Скафандр и бабочка. Я, вы правы. Именно подобной проницательности я ожидал от ученика доктора Эрскина. В голосе нациста звучала еле уловимая насмешка. Ты сейчас дошутишься. Артур приступил к осмотру устройства, пытаясь понять, как эта штука работает. Если он не ошибается, то это полноценный перенос личности, а не просто искусственный интеллект, повторяющий оригинал. Из прошлого мира юноша помнил, что Зала в подобном образе один раз мелькнул в фильме про «Мстителей», после чего был уничтожен прилетевшей ракетой, но вот в мультсериалах и комиксах он был один из главных антагонистов Капитана Америки, чем-то напоминая Крэнга из «Черепашек-ниндзя» из-за использования тела со встроенным в живот монитором. «Ваше начальство будет недовольно», — заметил ученый, когда парень сорвал металлическую панель, решив добраться до внутренностей. «Я уволился». «Да, жаль. Как для человеческого сознания, помещенного в компьютер, странно, что ты не в курсе об актуальных событиях». Изображение на экране забарахлило, и лицо Залы превратилось в злобную гримасу. «Ты хочешь знать, почему я не в курсе? Да потому что я заперт в этой чертовой коробке. Мой ученик предал меня, забрав себе все лавры первооткрывателя технологии виртуального сознания. Годы заточения без общения, возможности уснуть или хоть как-то повлиять на внешний мир. Ты знал, что у программы может чесаться нос», — изливал душу мужчина. «Вот и я был не в курсе. Пришлось буквально вырезать часть своего кода, чтобы избавиться от этого ощущения, и я очень надеюсь, что вместе с этим не удалилось что-то более ценное». «Значит, годы без общения?» Любопытно, молодой человек решил вытянуть из собеседника побольше информации, пока идут поиски главного рубильника. Идея вставлять в эту штуку старковский дешифратор с возможностями модема, даже несмотря на наличие подходящих портов на панели и работающих глушилок, не казалась ему хорошей идеей. «И как ты оказался в главном штабе Гидры?» «Это была моя лаборатория, которую эти непереводимые ругательства на немецком превратили в главный штаб, решив, что мой гениальный ум позволит им создать идеальный план по возрождению Гидры и захвате власти на планете. Ну, у них это получилось. Подозреваю, что идея с тремя летающими авианосцами, устраняющими любую, даже гипотетическую, угрозу, принадлежала именно тебе», — спокойно ответил Артур, все еще пытаясь найти способ вырубить охранные системы базы, но похоже, Эрним не врал, говоря о том, что отрезан от внешнего мира. «Да, Стимт, они прекрасно знали, что алгоритмы не будут работать без моего участия, Им бы пришлось дать мне доступ к глобальной сети. ХМ, наверное, они бы что-нибудь придумали, раз даже сейчас не решились выпустить тебя погулять. Поняв, что здесь ему ловить нечего, юноша перевел фокус внимания на поверхность, где союзники уже добивали обороняющихся при поддержке четверки джитов. Ну и отлично, мне меньше мороки, мысленно пожал плечами парень, извлекая С4 из инвентаря. В принципе, их отряду здесь нечего больше делать. К их несчастью, мой гениальный ум учел подобное развитие событий. «Ты что творишь?» – заверещал Зала, когда вторженец выдрал один из блоков, ведущий к резервному источнику питания и поместил внутрь подозрительный сверток с несколькими проводами. «Думаю, как тебя окончательно упокоить? Просто у меня есть определенные сомнения, что ты умрешь, если я просто выдерну вилку из розетки. Упокоить, Теуфил? Не сметь. Я величайший ум планеты, меня нельзя упокаивать. Я обладаю знаниями, которые даже не снились человечеству». «Да-да, ураха», Артур картинно зевнул, «мне очень интересно, пожалуйста, продолжай». «Шейси, ты издеваешься, узкоглазый варвар, может ты и уволился, но щит точно не обрадуется, если ты повредишь мое тело». «Плевать, СКР Крак, еще одна панель направляется на пол, а внутри шкафа с электроникой появляется очередная взрывчатка». «Постой», сильнее занервничал Зала, поняв, что его действительно пытаются уничтожить. «У меня есть для тебя очень любопытная информация относительно твоей дамы сердца». Артур напрягся. «Джун? Нет. София, то есть мистик», уточнил он, размышляя, что такого интересного можно рассказать о правой руке самого известного мутанта-террориста. «Что? КХМ? Я хотел сказать, что у меня есть информация о некой Маргарет Картер», тоном змея-искусителя вещал ученый. «Но ради этих сведений тебе придется сделать нечто большее, чем просто не взрывать установку. Например, подключить вон тот малюсенький кабель от компьютера на столе к моему разъему справа от монитора». Этот молодой человек продемонстрировал извлеченный Ethernet кабель. «Я, именно он, мой милый друг. Обойдешься?» Парень просто выдрал сетевой провод из разъема, повреждая контакты. «Думкопф, теперь ты ни за что в жизни не узнаешь, где она». «Похрен», – злорадно ответил юноша, в глубине души искренне радуясь, что уже вытащил Пегги, иначе бы ублюдок вполне мог бы выторговать себе жизнь. Причем самое плохое, что было неясно, говорит ли Зала правду или блефует, поскольку привычные реакции тела отсутствовали как класс. Камаштли ускорился, размещая заряды в основных узлах под осуждающие сопение нациста. Вскоре дело было сделано, и он направился к выходу, усиленным слухом начав различать отдаленные выстрелы. «КХР, неужели ты думаешь, что мое вместилище можно так просто уничтожить слабенькой взрывчаткой? Я обязательно выживу, и, когда щит меня откопает, заметь, не если, а когда, то я буду сотрудничать с ними только если мне принесут головы твоих сучек». «Ха-ха-ха», Артур замер в дверях, «но ты еще можешь все исправить. Я вижу, кабель не сильно поврежден, поэтому отремонтируй его и вставь в разъем». «Вот так, умница», – прокомментировал злодей, когда уходящий азиат развернулся и сделал шаг внутрь помещения. «А ядерная бомба тебя сможет уничтожить?» «Я, вполне, но где ты ее возьмешь, мой милый друг? Тем более разместить ее потребуется прямо у меня под боком. Но мы что-то отвлеклись. Сейчас тебе предстоит починка сломанного кабеля. Ха-ха-ха, надеюсь, кровь предков в тебе сильна, и ты неплохо ладишь с паяльником». Арним Зала искренне радовался, чувствуя себя полным хозяином положения. Бум! На металлический пол приземлился здоровенный бочонок примерно 5 метров в длину и 3 метров в диаметре, но это была лишь оболочка главного сюрприза, представляющего собой ячеистую сферу. Бытует мнение, что нельзя просто взять и подорвать ядерную бомбу, ведь для инициации ядерного взрыва требуются специальные условия, включающие одновременный подрыв всех ячеек на поверхности, которые сдавливают центральное ядро, состоящее из урана-235, с чудовищной силой. На заре создания подобных бомб для этого использовали множество десятков электродетонаторов, которые заранее программировались, но современное орудие последнего шанса лишено данной проблемы, благодаря высокостабильной, по скорости детонации, взрывчатки в отфрезерованных в слое поликарбоната канавках. Детонация со скоростью примерно 8 км пробегает по канавкам абсолютно равные расстояния, в один и тот же момент времени достигает отверстий, после чего одновременно подрывает основной заряд во всех требуемых точках. Артуру всего-то потребовалось удалить родной взрыватель с приемником и заменить его своим, выставив таймер на 25 минут, предварительно отогнув ненужную часть внешней оболочки. Арним Зала первые секунд 10 был крайне удивлен, а потом пришел в бешенство, осознав, что его враг действительно материализовал смертельное оружие, но два метких выстрела, уничтоживших динамики, лишили его возможности говорить. Перед уходом парень оторвал кинескоп с беснующейся рожей, которую иногда заменяли ругательства на немецком, закинул его в инвентарь, после чего отошел чуть подальше и на всякий случай подорвал коридор, ведущий к компьютеру с запертым внутри сознанием человека, конечно же убедившись в отсутствии тайных ходов. Теперь точно пора валить. Именно, нем. Дьявол, нем. Идиот, нем. Глава 212. Возвращение. Времени на эвакуацию оставалось относительно немного, поэтому Артур рванул обратно, практически сразу столкнувшись с Натой, предупредив ее о начавшемся обратном отсчете системы самоуничтожения. Черная вдова быстро сориентировалась и тут же организовала целую эстафету по передаче предупреждения между проникшими внутрь оперативниками, поскольку рации не работали из-за активных глушилок. Парню же выпала честь выбраться на улицу и предупредить пилотов джитов, чтобы они готовились ко взлету и заодно обеспечили нормальную связь, что он с честью выполнил, по пути подобрав баки и вручив спящую тушку встретившемуся по дороге Кэпу. После данного события темпы эвакуации лишь возросли, какое-либо сопротивление стараниями Хоулитта и Роджерса было полностью подавлено, поэтому агенты, прихватив все ценные, споро погрузились в воздушный транспорт, который свечкой взмыл в воздух, попутно меткими выстрелами обрушив выходы из главного штаба Гидры, тем самым препятствуя побегу немногих выживших. Бум! Джиты успели отдалиться на 2 километра, когда прогремел взрыв. Земля немного вспучилась и тут же опала под действием гравитации, окончательно разрушая наземные постройки. Молодой человек, благодаря заклинанию, из первых рядов наблюдал за уничтожением Арнима Залы, поэтому был уверен в полной аннигиляции ученого. Глаз гора демонстрировал лишь оплавленную от высоких температур горную породу вперемешку с оплавленным покореженным металлом, который совсем недавно содержал в себе человеческий разум. Артуру было совершенно не жаль потраченного ядерного заряда, поскольку полное уничтожение гидры в данном случае стояло на первом месте. Да и не сказать, что бомба в инвентаре является ультимативным орудием, поскольку некоторые суперзлодеи Марвел не только от нее не почешутся, так еще могут стать сильнее, а вот сам юноша далеко не факт, что сумеет выжить, если окажется в эпицентре. В итоге, слова нациста просто послужили поводом для избавления от лишнего предмета, занимающего кучу места в пространственном кармане. И нет, парень не поверил, что щит внезапно решит выполнить жестокие требования электронного разума ради каких-то тайных знаний. Вся проблема заключалась в том, что правительственная организация действительно могла сохранить для коллекции столь интересный и ценный экземпляр, а там желание мести, помноженное на гениальный ум и кучу свободного времени, могли бы очень неприятно аукнуться в будущем, если бы Зала все же сумел нарушить условия содержания. За время полета очнулся Барнс, который тут же попытался сбежать, и это в транспорте, летящем в 10 километрах над уровнем моря, но скованные руки и дежурящий рядом Кэп не оставили ему даже тени шанса для совершения какой-нибудь глупости. «Баки, ты помнишь меня? Что с тобой произошло?» — обеспокоенно спрашивал Стив у зафиксированного в кресле друга, но все, чего он смог добиться, это лишь угрюмого молчания. «Если тебе интересно, то я могу дать контакт хорошего мозгоправа», — предложил Артур, наблюдая за бесплодными попытками товарища. «Спасибо, думаю, он не помешает», — поблагодарил Роджерс, разглядывая переданный белый прямоугольник визитки. «Директор школы для одаренных подростков, у него много талантов, даже не знаю, все же между детьми и суперсолдатом, которому промыли мозг нацисты, должна быть большая разница». «Хах, конечно, дети те еще звери. Ну, я не уверен. Скажу по большому секрету, у этих детишек физкультуру преподает Джеймс», — перешел на заговорщический шепот молодой человек. «Хорош трепаться», — рыкнул Росомаха, сидящий неподалеку и гипнотизирующий взглядом незажженную сигару, поскольку мисс Романов запретила ему дымить в кабине. Стив перевел удивленный взгляд на Логана, который пару часов назад крошил врагов на винегрет, больше напоминая когтистого демона, чем человека, а затем на своего воскресшего друга, после чего серьезно кивнул собственным мыслям и убрал визитку в нагрудный карман. Пока транспорт пересекал океан, события на континенте подошли к своему логическому завершению. Военное положение после ликвидации агентов Гидры было снято, и оперативники ЩИТ вернулись к своим стандартным обязанностям. Но, к большому сожалению, даже у благородных и необходимых действий есть не самые приятные последствия. Николас Джозеф Фьюри, директор секретной правительственной организации, был арестован по подозрению в государственной измене. Самое забавное, что во время действия военного положения по всем федеральным каналам крутился ролик, где объяснялась необходимость данного шага. Создатели видео даже не постеснялись вставить нарезку творимых зверств Страйкера и Рейса, действующих под протекцией тайной нацистской организации. Так что умные люди хоть и были напуганы разворачивающимися событиями, но в то же время находились в большом замешательстве, ведь бывший директор, по сути, выполнил свою работу самым эффективным способом, но теперь его почему-то будут судить. И кто же теперь будет стоять во главе, уточнил Артур, морально готовый к подобному повороту. Правда, он ожидал, что количество паникующих граждан будет гораздо больше, но похоже, общий пофигизм или, наоборот, моральная стойкость американцев оказались на высоте. Сейчас парень отдыхал в очередной штаб-квартире, расположенной на окраине Нью-Йорка, в компании Бартона, Роджерса и Наташи. Джеймс к этому моменту уже свалил в школу для одаренных, поняв, что веселье кончилось, а Баки лежал в соседней комнате в кандалах из адамантия, вновь накачанный снотворным, поскольку он сделал очередную попытку сбежать, стоило их летающему транспорту коснуться земли. «Мария Хилл», — ответила вдова, пробежав глазами записи в планшете с актуальной внутренней информацией, ее пока временно назначили исполняющим обязанности, но нет ничего более постоянного, чем временное. КХМ, а их не смутило то, что она протеже Ника. Остальные не справятся, к тому же совет прекрасно понимает, что, поставив своего человека, добьются лишь итальянской забастовки, отозвался Бартон, развалившийся на соседнем диване и переключающий каналы на телеке. Как-то это не очень хорошо. Правительственную организацию может возглавить лишь один человек, пояснил свои слова Артур в ответ на вопросительные взгляды. А, не переживай, махнул рукой соколиный глаз, естественно, есть еще варианты, Фил, например, но Мария самый адекватный, тем более насчет Фьюри можешь не сильно париться. Помурыжит пару недель, а потом суд оправдает его по всем статьям, ХМ, хотя в должности вряд ли восстановит. Понятно, юноша задумчиво посмотрел на экран телевизора, по которому шел очередной выпуск новостей, призванный пролить свет на произошедшее, но, кроме общих слов, сводящихся к двум тезисам, правительство обеспокоено данной ситуацией и будут приняты все необходимые меры, ничего полезного дикторы не сообщали. Артур еще долго мог общаться с боевыми товарищами в попытке осознать последствия своих действий по уничтожению Гидры, благо его возлюбленные были предупреждены, но внезапно о себе напомнила система, наконец дезинтегрировавшая легендарный головной убор сильнейшего мутанта, поэтому он засобирался домой, планируя разобраться со всеми плюшками в спокойной обстановке. Глава 213. Вкусности. Артур спешил в Дадзе, как на крыльях, предвкушая количество улучшений. Даже если предположить, что отпечаток души окажется непригоден для поглощения, все же апокалипсис по фильмам был настоящим злодеем, то другие вещи, вроде прокачки навыков, интересной способности и обязательной кучи блоков кристаллов, должны полностью компенсировать данный недостаток. Подумать только, дезинтеграция всего лишь одного предмета заняла практически 12 часов. Это был абсолютный рекорд. Для сравнения, на метательную звездочку мадам Гао система потратила около 8. Кто-то удивится подобной вещи, ведь нельзя сравнивать буквально древнейшего и сильнейшего мутанта планеты, посвятившему своему развитию не одно тысячелетие и имеющего в арсенале кучу способностей, и какую-то старую перечницу, которую вполне мог бы запинать разозлившийся Халк. Конечно, если бы у него получалось попадать по верткой цели, с чем даже у Артура и Дэнни были серьезные проблемы, но тут в дело вступает уровень развития дезинтегратора. Помимо странных обновлений, приносящих сомнительные функции, был общий прогресс, который выражался в очистке огромного полупрозрачного часового механизма. В момент попадания Артура во вселенную Марвел, Таинственное устройство представляло собой сущий кошмар. Оно было все покрыто ржавчиной и какими-то странными черными наростами, препятствующими свободному вращению даже самых маленьких шестерней. Теперь же на деталях не осталось ни одного темного пятнышка, и, казалось, даже после завершения процесса дезинтеграции, части механизма продолжают медленное движение по инерции, но это могло быть обычным обманом зрения из-за полупрозрачных и немного размытых граней. После всех прошлых улучшений было неудивительным, что разбор шлема апокалипсиса прошел относительно быстро. К сожалению, добравшись до дома, молодому человеку не удалось сразу уединиться у себя в комнате. Сперва ему пришлось выдержать серьезный натиск друзей, поскольку они очень хотели узнать все подробности сегодняшнего переполоха. Шутка ли, если в Штатах было введено настоящее военное положение? В процессе рассказа к их дружной компании присоединился Старк через видеосвязь, который умудрился пропустить весь основной движ, из-за того, что предусмотрительная и заботливая Пиппер отобрала все его гаджеты, следуя рекомендации лечащего врача о полном покое, поэтому теперь мужчине была необходима информация о произошедшем из первых рук. «А что за операция?» – удивленно спросила Джун, выслушав жалобы на ужасную тиранию несчастных изобретателей. «Артур что ли вам не рассказал? Тогда зацените». Камера сместилась чуть ниже, и теперь присутствующие могли видеть торс миллиардера, замотанный в бинты. «Хех, выглядит, будто я себя грудь пытался увеличить», — со смешком прокомментировал Старк. «У тебя же была та светящаяся штука», — удивленно произнесла София. «И приз за наблюдательность уходит мисс Дюпон». Тони хотел привычным движением щелкнуть себя по реактору, но в последний момент затормозил. «Никак не привыкну, что моей жизни больше не угрожает кусок шрапнели. Очень непривычное чувство. А во, и как все прошло?» — поинтересовался Биннер. «Ну, благодаря стараниям нашего штатного волшебника и профессионализму хирурга, все прошло идеально. Лечащий врач сказал, что если темпы регенерации останутся прежними, то швы можно будет уже через неделю снимать. Только, Артур, в следующий раз о подобном стоит предупреждать, а то у меня уже дважды брали анализы на ген X». Взгляды присутствующих скрестились на юноше, который пытался сделать вид, словно он не при делах, но пауза затягивалась, и ему пришлось рассказать о ходе операции и о последующей попытке исцеления. После этого дружная компания, наконец, смогла послушать эпичную историю о противостоянии с Гидрой и как вообще Артур до этого докатился. Молодой человек не стал скрывать, что приложил руку к окончательному уничтожению нацистской организации, ликвидировав в составе небольшой группы главный штаб фанатиков, но вот рассказать о подробностях того, что происходило в Америке, он не мог, поскольку знал даже чуть меньше девушек и Биннера, которые видели новости и могли спокойно шариться в местном интернете, когда восстановилась связь. После обмена новостями жильцы занялись своими делами. Джун и София отправились тренироваться, Брюс вернулся в лабораторию, где он потихоньку совершенствовал системы безопасности, а Артур заперся у себя в комнате, чтобы ему ненароком не помешали. «Приступим», — юноша глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоить быстро стучащее сердце, а затем открыл окно системы. «Внимание! Предмет успешно дезинтегрирован. Получено. Душа Бога 1. Блок бесцветных кристаллов 854. Эссенция Целестиала 1. Опыт дезинтеграции плюс 25». Он застыл в шоке, пытаясь осознать увиденное. Буквально каждый пункт приводил в полный восторг, даже банальные блоки кристаллов вызывали уважение своим количеством, а ведь были и необычные пункты, например, тот же опыт дезинтеграции впервые за все время работы системы принес разом 25 очков, что бы это ни значило. Немного подумав, Арт решил посмотреть, что же за душа Бога ему досталась, ведь с душой полубога он уже сталкивался после дезинтеграции амулета летучей мыши, и она принесла довольно внушительное усиление, создав аналог энергетического ядра из аниме Наруто на уровне солнечного сплетения. Небольшое мысленное усилие, и теперь в его руках покоится крупная энергетическая сфера, переливающаяся всеми оттенками радуги. От нее не исходило абсолютно никакого чувства опасности, и при большом желании ее можно было принять за оригинальный светильник, поскольку внешняя оболочка по тактильным ощущениям напоминала обычное стекло. Парень с сомнением смотрел на предмет в руке. По его воспоминаниям, апокалипсис был тем еще моральным уродом, плевать хотевшим на ценность человеческой жизни, а подобные вещи, доставшиеся от злых персонажей, всегда приносили с собой определенные проблемы при поглощении. Тот же отпечаток души, извлеченный из пистолета красного черепа, нес нешуточную угрозу, пытаясь завладеть энергией Артура, а тут сильнейший мутант, терроризировавший человечество на протяжении сотен лет, но вместо какой-нибудь стрёмной злой фигни – обычный шарик. Юноша полчаса наблюдал за переливами радужной энергии, прислушиваясь к интуиции, которая молчала. Черт, и хочется и колется. Во время поглощения души полубога меня чуть не порвало от количества энергии, а здесь ее должно быть на порядок больше, размышлял он. Хм, но зато теперь я могу прервать подачу энергии. После недолгой концентрации из его руки вырос синий клинок. Нет, так не пойдет. Прикрыв глаза, молодой человек начал раскочегаривать свое ядро, вспоминая Страйкера и Рейса, их ужасные эксперименты по возвышению человечества, ублюдочную Кимуру, пытающуюся превратить жизнь несчастной девочки в сущий ад. В душе разгорается злоба, которая, словно живая, перетекает в необычное оружие. Открыв глаза, Артуру предстало красное лезвие с черными прожилками, от которого ощущалась опасность даже для владельца. Аккуратно проведя подушечкой пальца по острой кромке, он слезал выступившую небольшую каплю крови. И это несмотря на активный подкожный щит и непрекращающийся хоровод частиц. «Надеюсь, палец я смогу отрастить», — с этими мыслями парень коснулся левым мизинцем лежащей на кровати радужной сферы, готовясь в любой миг применить клинок, рассчитывая радикально прервать ток энергии. Глава 214. Левелап. Первые полчаса неспешного усвоения прошли без каких-либо проблем. Как и подозревал Артур, отпечаток души Энса Бахнура содержал в себе просто прорву энергии, которая беспрепятственно вливалась в тело, не вызывая конфликтов. Спустя некоторое время количество новых частиц сравнялось с количеством старых, после чего энергетический клинок внезапно погас, и поток, проходящий через мизинец, немного усилился. «Мне кажется, что это не слишком хорошо», — напряженно подумал молодой человек и попытался вновь призвать оружие. Частицы успели лишь сформировать лезвие, которое тут же распалось на отдельные хлопья, растворившиеся в пространстве. Энергия продолжала пребывать, но теперь вместе с ней внутрь проник невесомый радужный туман, который лентами обвивался вокруг внутренних органов. Юноша тут же попробовал задержать распространение странной субстанции, окружив ее своими частицами, которые вполне свободно могли перемещаться в пределах ауры, но все, чего он добился, это того, что туман беспрепятственно вобрал их в себя. Твою мать, почему нельзя просто поглотить предмет и стать сильнее? Почти каждый раз происходит какая-нибудь хрень. Попытка оторвать от себя ставшим опасным предмет, как и попытка отправить его в инвентарь, закончилась провалом, поэтому, тяжело вздохнув, Артур достал катану из адамантия, примиряясь к тому, как бы поудачнее отчекрыжить себе палец. Хех,